Порывшись совсем немного в Гугле, можно найти секретную последовательность кнопок, позволяющую обойти пароль на айфоне. Все, что мне было нужно, просмотреть последние вызовы Катены. После того, как я сразил его звонком из морга, адвокат позвонил некоему лицу, обозначенному в списке как МТ, с кодом восточной части штата Мэриленд. Мне даже не понадобилось прогонять его номер по базе данных. Адрес человека был указан в списке контактов. Частный дом престарелых на восточном побережье под названием Clover Hills. Я тут же нашел его на спутниковой карте с адвокатского телефона. Симпатичное местечко, даже с полем для гольфа. И в тот же вечер я уже стоял в глубоком бункере карауля Грин у 17-й лунки в Clover Hills. Примечание. Бункер. Песчаная ловушка, созданная на поле для усложнения задачи игрока. Грин. Участок с самой короткой травой непосредственно вокруг лунки. Конец примечания. Сквозь завесу мороси я вглядывался через бинокль в дом престарелых. Старые воровские шмотки, толстовка с капюшоном и крепкие канвасовские джинсы оказались в самый раз, когда я отправился совершать налет на это учреждение. Через окно спальни я вскоре вычислил Лэнгфорда, того самого человека, о котором говорил мне Хаскинс, как о ключе к улике против Дэвиса. С торчащими из груди трубками выглядел тот, конечно, не лучшим образом, но все-таки был достаточно бодр для покойника. С помощью верного хулигана я осторожно отжал замок на раздвижной двери, ведущей во внутренний дворик, и едва не разбудил Лэнгфорда, забравшись к нему в комнату. К тому времени, как мужик очухался, его руки были уже аккуратненько примотаны липкой лентой к оказавшимся весьма кстати перилам на его специальной медицинской кровати. Старые воровские причиндалы в руке придавали мне уверенности при всей сомнительности моего положения. Одетый точно вор-душитель, я стоял над связанным, насмерть перепуганным стариком, прикованным, как я догадался, к аппарату диализа. Агрегат медленно качал кровь, прогоняя ее через множество различных пластиковых сосудов, после чего она струилась по трубкам обратно к кровати Лэнгфорда и возвращалось в тело через катетер в грудной стенке. Казалось, будто кровь поступает из трубки прямо в сердце. «Тебя прислал Генри Дэвис», — произнес старик. Я пока не знал, на чем мне лучше сыграть. То ли на страхе Лэнгфорда перед Дэвисом, то ли на ненависти к нему, а потом решил, пусть старик сам гадает. «Мне нужно узнать о Хеле Пирсоне», — сказал я. Лэнгфорд облизнул пересохшие губы, уставившись в потолок. «Генри его убил», — сообщил он. «Если ты меня убьешь, улика будет предана огласке. А теперь будь так любезен. Сними с моих запястья эту чертову ленту и дай мне поспать. Хватит того, что я прикован к этой вампирской хренотени, чтобы еще кто-то отнимал мое время своими дурацкими вопросами». «Что за улика?» «Да уж достаточная». «Что конкретно?» «Иди ты к своей ядреней матери!» Возможно, он непроизвольно выдал это ругательство, но уж точно выбрал неудачное время и не того человека, чтобы такое брякнуть. После разговора с Генри тема матери была для меня пока что слишком болезненной. Я проследил глазами, как качнулся насос, и красная влага побежала на новый цикл. Трубки, по которым бежала кровь, скреплялись лишь маленькими зажимами. Больше ничем. Я проверил, не соединен ли монитор аппарата с чем-нибудь, будь то телефон или интернет, что дало бы знать санитарке случить что с Лэнгфордом. Ничего такого я не заметил. а телефон я уже отложил на стул, подальше от зоны досягаемости. Я шагнул к аппарату. Несколько раз повернуть рукоятку помпы, зажать трубку, и жизнь Лэнгфорда я буду держать буквально двумя пальцами. Я буду неторопливо спускать ему кровь, сливая ее на пол, на коричневый во всю комнату ковер. Никакой жестокости. Это был единственный закон, что уважал мой отец. Единственное, за что я никогда его не осуждал. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Нынче я уже и сам не знал, во что мне верить. Отец-то, оказывается, и сам убийца. Эта пульсация диализного аппарата была как нельзя более созвучна моему настроению в последние дни. С того момента, как Генри оплел всю мою жизнь ложью, свалив на меня обвинение в двойном убийстве, я даже получал удовольствие от этого невольного возвращения на темную сторону бытия. Там украл, тут побил копа. Что мне терять? Я мог бы показать Генри, как он во мне ошибся. Мог бы применить его последний урок, использовать тот против самого же Дэвиса. У меня было желание довести принуждение до абсолюта, до наихудших форм насилия. Я видел влажный блеск в глазах Лэнгфорда. Видел его взгляд, когда я коснулся костяшками пальцев середины насоса, почувствовав пульсацию аппарата, прохладную гладкость пластика под рукой. Я уронил руку. Нет, это не для меня. Это просто немыслимо. Генри может меня достать, устроив охоту, использовав отца как приманку, настроив против меня Энни, пропустив через мою башку ток аккумулятора, отдав на растерзание Маркусу. Или он может просто спокойненько сидеть, с удовольствием созерцая, как я разлагаю сам себя, пытая немощного старика и становясь тем самым маленьким и злобным солдатиком, которого он как раз и хотел из меня сделать. Если я сейчас выпущу кровь из этого черта Лэнгфорда, далеко ли мне будет тогда до лагеря Генри? Я отступил от аппарата. Лэнгфорд долго изучающе на меня смотрел. «Значит, ты хочешь его остановить?» — сказал он наконец и издал что-то среднее между вздохом и смешком. «Я всегда питал слабость к дурачкам. Так что тебе надо узнать?» Я склонил голову набок. «Если бы ты работал на Генри, — рассудил он, — я бы сейчас никчемным бревном валялся у твоих ног». Это меня пристыдило. Я сомневался, что порядочность вообще как-то вписывалась в Дэвисову программу «Деньги, идеология, компрометация давления, самомнение». К тому же все, что я знал о Лэнгфорде, намекало, что он также попался на крючок, как и прочие вашингтонские деятели. Но своим эгоистическим нутром я понимал, что не убив этого старикана, я кое-чего добился. Я не собирался это упускать. «Где улика?» — спросил я. Он пристальнее вгляделся в мое лицо. «А ты тот самый парень, что грохнул судью Верховного суда и его девицу?» «Так говорят. Но, думаю, вы догадываетесь, кто за этим стоит». Он поглядел на мои ноги. «А что с твоими туфельками?» Похоже, в прессе долго пережевывали подробности моего побега из здания группы Дэвиса. «В них быстро не побегаешь», — усмехнулся я. «Так что у вас есть на Генри?» «Ну, суть тебе известна. В 72-м году он убил журналиста». «Почему?» «Пирсон раскопал грязные делишки Генри. Ты знаешь про Гордона Лидди, Джона Митчелла?» Примечание. Фигуранты Уотергейтского скандала. Конец примечания. «Разумеется». «А про операцию Джемстоун?» Слыхал про такую. Уотергейт был лишь верхушкой айсберга. Лидди напланировал кучу совершенно безбашенных операций, как то закидать бомбами Бруклинский институт, или подмешать в еду айсбергу ЛСД, или похитить детей у активистов и вывести в Мексику. Примечание. Дэниел Эльсберг, бывший военный аналитик США, передавший прессе секретный сборник «Американо-вьетнамские отношения» 1945-1967 годы, исследование, известный как «Документы Пентагона». Конец примечания. Но ему так и не дали зеленый свет. Нет, конечно. Кто ж даст Лидди зеленый свет? Генеральный прокурор Митчелл сказал ему что-то вроде «Спасибо, не надо», и пожег все флипчарты с расписанной на них билибердой. Лидди был злобный гнус, мнивший себя тигром, полный отморозок, потому-то ты о нем и слышал. Он попался. Но ты никогда не слышал о роли группы Дэвиса в таких же точно преступных сговорах, потому что Генри Дэвис — решительный, безжалостный и в высшей степени сведущий молодчик, который скорее извинится за последствия, нежели спросит о чем-то разрешение. По сравнению с тем, что проделывал Дэвис, предлагавшаяся Гордоном Лидди экстремистская хрень столь же невинна, как срывание предвыборных плакатов. Думаю, ты хорошо представляешь, на что способен Генри. В молодости Дэвис подавал большие надежды. За 2 года он продвинулся от мелкого помощника, отвечающего на звонки, до фигуры номер 1 в комитете по переизбранию президента. Это казалось невозможным. Некоторые даже начали поскорее завязывать с ним знакомство, полагая, что сейчас он без 5 минут конгрессмен, а там кто его знает. Карьера этого парня была стремительна, как ракета. Но тут появился Хэл Пирсон и начал все разнюхивать, выстраивать полную картину его грязных делишек. Таким образом, Пирсон угрожал восхождению Дэвиса и угрожал всей выборной кампании. Вудсворт с Бернстайном — это парочка столичных журналистов, которым повезло, всего лишь поскребли поверхность. Примечание. Боб Вудвард и Карл Бернстайн вели журналистское расследование, положившее начало Уотергейтскому скандалу. Конец примечания. Пирсон же готов был обвалить всю столицу. Узнав, что Пирсон изучает его дела, Дэвис отправился прямо к нему домой в Маунт-Плезент. Пирсон, наверное, ожидал какого-нибудь грубого давления, ругани, возможно, даже угроз в свой адрес. Но он никак не думал, что Дэвис сам к нему заявится. Уж не знаю, что там сказал ему Генри, но подозреваю, что Пирсон, этот большой выпивоха с очень крутым нравом, не лучшим образом воспринял слова Дэвиса. Короче, дело дошло до потасовки. И на следующий день Пирсона нашли в его квартире задушенным, с кровавым месимом вместо горла. «И Генри там оставил улику?» — спросил я. «Да», — ответил Лэнгфорд. «Полицейские извлекли из горла Пирсона драный кусок его уха». Вот и объяснение шраму на шее у Дэвиса. Понятно, что Пирсон не собирался отъедать ему ухо. В драке он едва не убил Дэвиса и повредил тому гортань, должно быть, тоже пытаясь его задушить. Вот откуда у Генри этот жуткий шелестящий голос. И как Дэвис из всего этого выкарабкался? Он изрядно пострадал, и начальство хотело даже похоронить его карьеру, как можно скорее выслав Генри из Вашингтона. Они отправили его к черту на кулички, дав ему пост военного атташе в Люксембурге и вдосталь времени, чтобы полностью зажило ухо. Дэвиса не было в Штатах. Где-то 1/2, ну, может быть, год. Для любого другого это был бы конец пути. Но только не для Генри. На своей правительственной карьере он мог, конечно, ставить крест, но Дэвис всегда был таким маниакальным субъектом. Он оказался настоящим собирателем чужих грехов. Многие молодые выскочки, вроде него, были бы счастливы тереться возле боссов, исполняя их распоряжения, радовались бы случаю перекинуться несколькими словами с министром юстиции. Но Генри всегда планировал и рассчитывал. И когда пришло время, он был во всеоружии. Лэнгфорд кивнул на липкую ленту на своем запястье. «Может, я уже заслужил, чтобы ты избавил меня от этой дряни?» Я тут же высвободил ему руки. «Спасибо!» Лэнгфорд прерывисто вздохнул и продолжил. У Генри имелись улики. Каждый приказ он получал от своих начальников. Всякое грязное дело, в котором те отметились. Все было зафиксировано у него в документах. И когда его шефы попытались от него избавиться, толкнув под автобус, он был готов к действию. С ними начали происходить всякие скверные вещи. Он действовал собранными им тайнами, точно скальпелем, и одного за другим вырезал всех. Это было невероятно. Будучи в изгнании, он сокрушал всякого, кто пытался перебежать ему дорожку. Это была настоящая бойня, из которой он один вышел целым и невредимым. Ну, почти невредимым. После года безвестности он вернулся в политику совершенно темной личностью. Думаю, тогда-то он и понял, что может обладать невидимым могуществом, играя на нужных струнах. Когда-то он успешно продвигался, стремясь к процветанию, пытаясь угодить своим шефам. Он был убогий бедняк, грезивший лишь о собственном кабинете и о большущем доме. Это испортило Дэвиса и стоило ему карьеры в правительстве. И вот, вернувшись, он словно посвятил свою жизнь тому, чтобы доказать всем и каждому. Любому честного человека, даже всю столицу целиком, можно купить. Все они не лучше, чем он сам. Одновременно он еще и делал себе деньги. Мало-помалу он отгрохал целую империю. Начал с того, что стал проверять чистоту различных компаний. Копал под соискателей на пост вице-президента, членов кабинета министров, да кого угодно. Он зарывался куда глубже, чем это требовалось по долгу службы, и если кто-то из кандидатов вдруг пытался его остановить, о его тушке вскоре сообщали на первой полосе «Вашингтон-Пост». В какой-то момент Дэвис просочился в Федеральное бюро расследований. «А ты знаешь, эти ребята проверяют подноготную всего правительства и могут выяснить, кто из высших деятелей прибегал к помощи ЦРУ, чтобы потопить своих коллег». Для Дэвиса это был просто золотой прииск. Следующим шагом он дотянулся до молитвенных групп. Это началось в 80-е. Как-то внезапно всякое авторитетное лицо в округе Колумбия раз в неделю перед завтраком стало ни с того ни с сего исповедоваться в своих глубоких тайнах. Предполагалось, что это святая святых, что все откровения строго конфиденциальны. Однако я чертовски уверен, что у Генри везде были свои уши. «Так что все-таки насчет улики? И насчет этого убийства?» — спросил я. «В горле убитого обнаружили большой ошметок уха, так? Тут же все яснее ясного». «Ты прав. Но политиканы прижали местную полицию. Папка с материалами дела, включая полицейские отчеты, саму улику, то есть кусок уха, вдруг исчезла. Согласно официальной версии, Пирсон был убит грабителем. Должно быть, кто-то решил, что, выкупив эти материалы у копов, он сможет обуздать Дэвиса. Но он ошибся. Во-первых, эта папка имела очень высокую цену, Кроме того, воздействие на Генри должно было быть абсолютно безошибочным. Папка с уликой исчезла, когда Дэвид жил за океаном, и поначалу он был не в курсе, что таковая существует, и тем более не знал, у кого она. Когда он сделался сильнее, и те господа, что пытались ему помешать, сгинули, обладать тем предметом, ради которого Генри мог и убить, казалось уже далеко не лучшей идеей. Соответственно, цена упала. В конечном счете, эта папка оказалась в руках у одного моего приятеля, Джеймса Перри, партийного босса от Виргинии. Джеймс оказался достаточно труслив, а может и достаточно благоразумен, чтобы ее припрятать. Он не стал ее уничтожать на тот случай, если вдруг на него наедет Генри, а просто ее похоронил. Я глубоко вдохнул. Джеймс Перри был тот самый человек, который, по утверждению Генри, спал с моей матерью и которого, предположительно, убил мой отец. Мама работала у Перри секретарем. Так что теперь вся эта Дэвисова канитель касалась лично меня, моей семьи и моего прошлого. Железным усилием я взял себя в руки. Прежде всего, мне непременно нужно было завладеть этой уликой против Генри. Вопрос о том, что связывало моего отца с Дэвисом, покуда подождет. Где теперь эта папка? Лэнгфорд издал горький смешок. «Тут как раз самое интересное. У Перри на стороне была компания-подрядчик, занимавшаяся строительством и ремонтом. Приятели задавали ему много работенки в правительстве. У него был доступ в половину правительственных зданий Вашингтона. И он спрятал папку с уликой чуть ли не у всех на глазах. В одном из архивных хранилищ, какие у федералов повсюду. Целые мили запыленных полок, вроде бы и на виду, но если не знаешь, на какое имя положена туда папка, ты никогда ее не найдешь. И где этот архив? Пенсильвания-авеню, 950. Погодите. Ну да, ты верно понял. Министерство юстиции? Так что желаю удачи. И он никогда не называл вам под каким именем? Нет. Он никогда никому и ничего не говорил. Все, что я тебе рассказал, он выболтал мне в минуту помутнения, когда мы надрались с ним на гольф-пикнике в Миртл-Бич. Только вот мое неведение ничуть не поможет, когда Генри меня все-таки найдет. Уверен. Он прекрасно проведет время, потягивая арси-колу и глядя, как Маркус вырезает из моей кожи лоскутки размером в почтовую марку, пока я не назову им имя, которого в жизни не знал, или же не скопычусь от потери крови. Только Перри знал стоявшее на папке имя. А он уже 16 лет как мертв. «Кто его убил?» — спросил я. Дэвис-то говорил, это сделал мой отец. В официальной трактовке хулиганское нападение. DC порой очень опасное место для тех, кто сумел что-то разнюхать. Лично я всегда думал, что каким-то боком за этим стоит Дэвис. А вы когда-нибудь слышали от Перри о женщине по имени Карен Форд? Думаешь, это она его убила? Усмехнулся Лэнгфорд. «Ну, разве что доведя до сперматоксикоза. Хотя не смею его осуждать», — поспешно добавил он. «Вы ее знали?» «Я только слышал о ней от Перри», — говорил очень миленькая женщина, наивная дурочка, хлопочущая о муже-уголовнике. Перри думал, что она работает на него, надеясь его как-то подмаслить, чтобы он помог очистить мужу его тюремное досье, поручиться за него. Джеймс, до самого конца играя свою роль, дурил ей голову и как-то раз даже попытался затащить ее в Пейлисейд. Там у его приятеля имелся дом, куда Перри ездил с кем-нибудь перепихнуться. А почему ты о ней спросил? Это была моя мать. Лэнгфорд втянул сквозь зубы воздух и поморщился. «Ну, если тебя это утешит, я никогда не слышал, чтобы она согласилась. Знаешь ли, Перри любил активных девчонок, которые сами навязывают свои прелести. К тому же он совсем не умел держать язык за зубами. Если б что было, я бы наверняка об этом узнал». Я промолчал. «Ну что, я тебе, ты мне. Думаю, тебе знакома такая игра. Скажи-ка теперь, как ты меня нашел?» «Малькольм Хаскинс навел». «А как он разузнал, что мне известно про улику против Дэвиса?» «Этого он мне не сказал», — пожал я плечами. «На самом деле у нас было очень мало времени на разговоры перед тем, как Дэвис его грохнул». «Вы из-за Хаскинса решили исчезнуть?» Лэнгфорд кивнул. «Хаскинс начал приставать ко мне с расспросами. Я, конечно, прикинулся, будто не понимаю, о чем речь. Но когда у члена Верховного суда засело в голове непременно вытрясти из тебя показания, наиболее удачный вариант — просто умереть. И если Хаскинс узнал, что мне известно про улику, то не сомневаюсь, что это же в конце концов выяснил бы и Генри. А далее по сценарию с Арсиколой и нарезанием лоскутков. Вот почему я бежал и попытался спрятаться. Слушай, а эта катавасия с Дэвисом нужна лично тебе?» «Да. И чем больше я узнаю, тем сильнее руки чешутся». «Он предлагал тебе сделку?» «Предлагал», — кивнул я. «Что странно, он хотел, чтобы я вернулся. Из всех вариантов он, казалось, предпочел бы видеть, что я подчинился и безропотно его терплю». «И ты отказался?» «Я заехал Маркусу ботинком в рожу и попытался задушить Генри». «Славно», — оценил Лэнгфорд и тут же поправился. «Хотя с точки зрения мудрости выживания это была полнейшая дурь. Тебе следовало пойти на сделку. Это было бы разумно». «Я сказал славно, потому что мне приятно видеть, когда этим ребятам дают по ушам. Единственное, что сейчас на твоей стороне, так это то, что Дэвису очень трудно общаться с неблагоразумными людьми. Впрочем, независимо от того, кого он обрабатывает, Генри каким-то образом умудряется найти достаточно убедительный довод, чтобы навязать свою волю». «Потому вы и стали со мной говорить? Вы считаете, я смогу с этим справиться?» «Нет. Тебе следовало бы сказать Дэвису «да». До конца недели ты в лучшем случае уже станешь трупом. Я говорю с тобой потому, что если меня нашел ты, то отыщет и Генри. Я без пяти минут покойник. Так лучше спокойно уйти, сделав всего одно нужное движение, нежели сидеть ждать вторника с лазаньей». Лэнгфорд обвел глазами комнату, задержался взглядом на пейзажах, что висели на стене на гвоздиках. Бог знает, сколько людей смотрели на эти картины с той же самой постели, понимая, что медленно умирают. У меня возникло ощущение, что уже очень давно Лэнгфорд согласился на сделку с Дэвисом. И вот в финале он здесь, в одиночестве, под чужим именем.